Глава пятая, в которой никто ничего не понимает, но это ни в коей мере не мешает развлекаться на полную катушку. Да уж, после операции по приживлению ног надо бы и отдохнуть как следует от души, в приятной компании. Я уже было собрался предложить подобный вариант прекрасной готессе, как вдруг относительную тишину окружающего пространства разорвал вой сирен. Граф, вы только посмотрите, опять доблестные правоохранители появились. Вот со всей уверенностью могу сказать, что это по поводу того салата из зеленых бумажек, которыми ты патрульных накормил. Неужели они хотят добавки? Нет. Скорее всего, хотят тебя арестовать и допросить с пристрастием. Так что давай, отводи им глаза или что там обычно делаешь. А стоит ли? Я определенно задумался над складывающейся ситуацией. Поверьте, господа, в жизни не был в полицейском участке ни разу, а тут такая возможность образовалась. В конце концов, надо же мне как-то отдохнуть после трудов праведных. Да изрядно подрастраченные запасы энергии возобновить следует. Выпитого недоумка с кастетом на исцеление чуть-чуть не хватило, пришлось тратить свою энергию, и сейчас я ощущал некоторый дискомфорт, служащий явным намеком, что надо было мне перекусить. Вообще не мое это призвание исцелять. Муторно, тяжело, куча энергии тратится. Убивать куда как проще и приятнее. Не поняла, ты что, решила сдаваться на милость этих гадов? Тем временем продолжала Лен со своим видом, выказывая искреннее изумление. Ни при каком условии. Просто хочется посмотреть. Неужто все так плохо с чинами полицейскими? Нет. Я, конечно, про историю Ваньки Каина наслышан, но неужто и здесь та московская история повторяется? Но если да, то придется мне роль Татищева. Не хочу, чтобы на моей родине подобное безобразие происходило. А участок куда мне доставят, ты лучше о нем побеспокойся. Граф, ты хоть стены оставь. Помню, как ты с тем казино разобрался. Потом в новостях передавали о пожаре, охватившем несколько кварталов столицы одного маленького прибалтийского государства. «Ну все, тебе пора», – перебил я ее. «Идите домой. Они вас с Николаем не видят и не увидят. До скорого». Пожар в несколько кварталов? Ха, неплохо разгорелось, однако. Хорошее воспоминание всегда улучшает настроение и настраивает должным образом, если и не повторение, то на нечто в том же родине. «Стоять! Не с места! Вы арестованы!» Раздались вопли со стороны подбегающих людей с лицами, с закрытыми черными масками и с автоматами в руках. «Стою. Только вот им лучше бы деяние сие с максимальной вежливостью совершать, с должным уважением к моему титулу и положению. Иначе я и глотку могу вырвать». Голод довольно нешуточный разыгрался. Я демонстративно поднял руки вверх, показывая, что не собираюсь оказывать сопротивление. Разумеется, недостаточно было приложить лишь минимум усилий для учинения больших таких беспорядков. Но к чему обижать тех, кто пока еще не предпринял никаких особо враждебных действий? Ну, наставили стволы автоматов, так приказ у них такой. Зато если кто-нибудь попытается хамить, ну тогда... Тогда сбудутся те самые печальные прогнозы, на которые так щедра моя знакомая любительница черного цвета. Руки? Ах да, вот у него появились небольшие кандалы современного образца, их теперь наручниками обозвали. Да надевайте на здоровье для пущего своего спокойствия. Подобные игрушки мне ровным счетом ничем помешать не могут. Достаточно лишь немного напрячь вампирские мускулы, и тоненькая цепь их соединяющая порвется, как гнилая ниточка. А можно подействовать и иначе. Есть в моем арсенале несколько подходящих заклинаний. Ускоренное ржавление, размягчение металла, наконец. Просто небольшое преобразование форм моих кистей, благо плоть вампира куда пластичнее человеческой. Щелк. Ага, заковали. И теперь считай себя в полной безопасности. Нет, какой шикарный эскорт для моей персоны. Двое по бокам, двое за спиной, еще один впереди шествует. Вот такое поведение далеко от приличного. Грубят, угрожают накостылять по шее, как только до места доедем. тому же от особого усердия кто-то из задних попытается было врезать прикладом по спине, чтобы быстрее шагалось. Но почему-то промахнулся и попал по ребрам своему сослуживцу, конвоировавшего меня сбоку. Внушительно попал. Тот взвыл от всей души и обернулся, дабы высказать своему коллеге все нелестные мысли и эпитеты. Совсем уж нелестные. Основная идея которых заключалась, что родители Косорукова сотворили потомка, будучи в жутко пьяном виде, и к тому же третьим участником в процессе был павиан из знойной Африки. В ответ же послышался утверждение, что, может, он и косорукий, но его мамаша точно не была замечена в прелюбодеянии со слом при помощи трубы от самовара. А вот и оплеуха последовала. Неудивительно, я за подобное оскорбление вовсе бы убил бы. А так теперь их пытаются разнять другие, оставив мою персону под присмотром одного единственного охранника. Пусть присматривает. Я все равно не собираюсь исчезать в самом начале спектакля, в коем сам выступаю в роли постановщика. Ну, первый этап уже начался. Мысленный приказ Чуме, пытающийся растащить дерущихся, получает болезненный удар в область нижней анатомии. Полный боли вскрик показал, что удар маленького бесенка может быть вполне эффективен. И никакой магии. Так, самую малость, всего лишь для того, чтобы изначально подогреть злобу конвоиров. Извиняюсь, даже не подогреть, а так, перенаправить в несколько иное русло. А заодно еще временно заставим не обращать внимания на происходящее вокруг. Так оно еще забавнее выйдет. Хорошо. Да просто великолепно. Сцепились, совсем уже ничего не соображают. Даже оставшийся в стороне мой личный конвоир теперь бегает вокруг и совершенно не понимает, что делать и как с этим бороться. К тому же вокруг этого безумно примечательного зрелища начал собираться народ, притягиваемый словно магнитом. Вот и подбадривающие выкрики послышались, болельщики появились, ставки стали делать. Ну и обмен мнениями, не имеющими, само собой, разумеется, ничего общего с действительностью. Раз так, надо было и свою лепту внести, посеяв еще небольшую сумятицу. Судари и сударыни, не стоит обращать слишком уж пристальное внимание на сих доблестных представителей и защитников нашего от элемента преступного. Они бьются здесь, как на рыцарском турнире, с целью весьма благородной. «Так прекрасных дам тут нету», — вроде бы выкрикнул какой-то паренек. «Зато есть моя скромная особа. Нет, я ни в коем роде к мерзости Содомской не причастен. Но вот они...» «Нет», — оборвал я, чуть было не вырвавшийся очередной комментарий, — «не стоит оскорблять людей, они также миновали сию прискорбную участь. Цель этой схватки состоит в том, что победитель получает возможность доставить меня в участок, дабы, как это там, точно снять свидетельские показания, а может даже заключить под стражу». Собравшаяся толпа начала переходить от простой заинтересованности к гомерическому хохоту. «Правильно, дорогие мои. Сейчас я еще и огоньку подбавлю, пусть и в переносном смысле. А то и вовсе самому трудиться не придется. Достаточно лишь направлять реплики с места в нужное русло». «А вы что-то хотите сказать?» Обратился я к симпатичной девушке с рыжей гривой голос. «Не стесняйтесь. Скромность украшает даму лишь при отсутствии прочих достоинств. А это явно не ваш случай. Ну, просим». «Да не больно их бой похож на рыцарский турнир. Грубо все как-то. Вы бы повлияли на них». «Увы-увы, запал их молодецкий слишком уж велик. Не могу я, недостойный человек, смиренно победителя ожидающий, остужать пыл пусть не рыцарского, но все ж поединка. А может, вы временно покинете это место?» — кокетливо с придыханием проворковала девица. «Я и живу поблизости. Но что делать, как гусар, естественно, должен откликнуться на столь завлекательное предложение. Ну, как человек чести. Не могу же я бросить всех мужей, доблестно сражающихся за право отконвоировать мою персону. Да и кушать пора. Мало ли что, вдруг не удержусь. Да, ситуация. Ладно, попробую что-нибудь придумать». «Искушение велико», — сказал я, осмотрев весьма привлекательную фигуру девушки. «Но вы представьте себе разочарование, когда они обнаружат, что меня уже нет. Получится, что зря они проливали кровь в этой великой битве на городском асфальте. Может, вы мне дадите ваш адрес или...» Тут я вспомнил о достижениях цивилизации. «Номер телефона, и я обязательно вас навещу в ближайшее время». Молча кивнув, девушка протянула мне небольшой картонный прямоугольник. «О, оказывается, визитки все еще в ходу». «Во-во!» — открыто расхохотался высокий, спортивного вида мужчина с короткой стрижкой, движения которого выдавали весьма неплохого бойца. «Это как если бы из-под носа чемпиона мира по футболу во время матча золотой кубок убежал». Хохот стал просто истерическим. Народ изволил рыдать от смеха, а я всерьез начал опасаться за их здоровье. Ладно, хорошего помаленьку, надо бы и завершить первый акт комедии. Они и так друг друга хорошо поколотили. Довольны с них. Легкий ментальный удар, и последние двое, еще державшиеся на ногах, рухнули. Теперь добавим лишь последний эффектный шрих. «А где победитель?» — горестно вопросил я у зрителей. «Неужто придется им заново выявлять сильнейшего среди своих рядов? А может, в карты разыграть победителя?» «Мы не будем полагаться на волю случая», — строго и наставительно высказал я свое мнение. «Лучше я доставлю их всех в участок, и пусть начальство само определит, какой награды кто из них достоин. Уверен, что награды обретут достойных владельцев. Ну а вы, господа, помогите погрузить их в автомобиль». Предложение нашло живой и радостный отклик. Щелкали вспышки фотоаппаратов, люди радостно с прибаутками грузили бесчувственные тела в машину. Рядом лаяла собака. Ну а я руководил всем процессом, порой даже покрикивая на особо усердствующих в желании помочь родной милиции. Карманы там обчистить или пистолет перевести из государственной собственности в частную. Наконец погрузились. «Засим разрешить откланяться», — слегка склонил я голову, садясь за руль. «Надеюсь, что сей турнир доблестных защитников общественного порядка оставит хотя бы небольшие следы в вашей памяти». «Оставит!» — раздался дружный и слитный рев. Поразительное единодушие, просто трогательное единение народных масс. Давненько я подобного не видел. Ну, пора и ехать. К тому же будет интересно прокатиться на этом транспорте. Благо тот пусть будет мужик. Все же здесь рядом дама находится, которому я применил поцелуй истины. Водить умел. Ну и, соответственно, мне кое-что из его знаний перепало. Правда, не так уж и много. Интересно, довезу ли ценный груз или вывалю в ближайшую канаву по причине неопытности? «Слышь, друг, ну зачем тебе к ментам соваться?» Попытался отговорить меня от поездки тот самый коротко стриженный боец. «После такого турнира тебе там ничего хорошего ждать не придется, каким бы ты там гипнотизером не был». «Ой, а их верно, милок», — поддержала его старушка очень преклонного возраста. Да и остальные явно соглашались. «Дорогие мои», — ухмыльнулся я во все 44 зуба, — «так меня уже арестовали». Вот эти самые, что сейчас лежат и отдыхают. Вот и подумайте, что будет в том месте, куда я приеду. Кстати, где тут ближайший участок, который мне стоит осчастливить своим появлением? А вариантов было несколько. Возник даже спор. Некоторые зрители, чьи тела были обильно украшены наколками, отстаивали кандидатуру третьего участка, упирая на том, что пацанов там почем зря гнобят. Другие, не столь украшенные, отвечали, что нефиг гнать пургу на честных ментов, их сейчас и так немного осталось, пусть лучше с окончательно продавшимися разберется, отстаивая кандидатуру участка номер 2. При всем богатстве вариантов выбирать все же надо. Что ж, обратимся к наиболее спокойному, то есть все к тому же короткостриженному спортсмену. Ну что, куда действительно ехать? Ну только поближе. «Ха!» – он поскреб затылок, после чего выдал мысль. «Разницы особой, конечно, нет. Но вот что, друг, тут до первого светофора и налево через 3 дома есть одно местечко. Второй участок. В третьем, конечно, тоже не ангелы работают, но чтобы они взятки откровенно брали, или людей не по делу гребли, ну, я такого не слышал. Начальник у них там со старых времен остался. Держат их крепко. А вот эти, со второго, за базар отвечу, гнилые там люди». Не знаешь, кто или что-то такое, но гадом буду. За тот визит тебе все спасибо скажут. И мужики, и сами менты, у кого еще хоть что-то от человека в душе осталось. Хотя говорили, что есть там кто-то не до конца сучившийся, так ты того, постарайся разобраться, лады? Можешь не сомневаться, каждому по делам его. Во-во, оно самое. Бог есть, и он не фраер, правду видит. Бывай. «Прощай, незнакомец». Странно. Упоминание Бога почему-то оказалось довольно неприятным. Я едва не удержался, чтобы не поморщиться от неожиданной боли, кольнувшей грудь в то самое место, куда когда-то вошел кол отца Савелия. Впрочем, боль была короткой и мимолетной. Я забрался в кабину, немного осмотревшись, нажал на педаль, как подсказывали мне чужие навыки, мотор взвыл, и автомобиль поехал в указанном направлении, везя меня к продолжению развлечения и приближая кого-то к не самым приятным минутам их жизни. Довез. И даже по дороге ни разу не опрокинул. Разве что пару раз врезался в столбы и углы зданий, да несколько машин помял по дороге. Но тут дело для новичка простительное. Главное, довез. Хорошая машина все же, этот фургончик милицейский, крепкий. А вот и тот самый участок, в который меня так хотели доставить. Ну, я и приехал, но что-то не видно торжественного комитета по встрече. Посигналить, что ли? Нажав на клаксон, я уже не убирал с него руку до тех пор, пока из здания не выбежали его возмущенные таким поведением обитатели. Их взором представила полностью безумная картина. Милицейская машина, в которой на месте водителя сидит странный тип в гражданской одежде и со странным украшением на руках. Каким? Ну, каким же теми самыми наручниками, которые меня решили украсить господа, что сзади валяются и уже начинают постановать, слабо выражая матерное неудовольствие своим состоянием. Только пришлось наручники все же разорвать, а то ведь управлять автомобилем мне мешали. «Эй, мужик, ты вообще кто и какого тут разгуделся? Какой бескультурье назвать меня, дворянина офицера, каким-то мужиком? Воистину, в современном мире совсем плохо с правилами приличия, однако ответить ему придется». Арестованным лейтенантом Бельским конвоировавшие его сотрудники правоохранительных органов в количестве 5 экземпляров доставлены, ожидают дальнейших распоряжений. Непонимание в глазах комитета по встрече достигло вовсе уже высокой отметки. Вытаращенные глаза, шалело моргающие у некоторых полуоткрытые рты. Так и хочется посоветовать им поискать нижнюю челюсть где-то на асфальте, куда она вот-вот укатывается. Догадываюсь, что ничего подобного в их жизни еще не случалось. Служебная машина, на которой арестованный доставляет тех, кто должен был арестовать его. Да бред сумасшедшего вроде бы. Однако один из них решил все же проверить и заглянул внутрь салона автомобиля. Нет, зря я думал, что у него глаза выпучились до крайнего предела. Был еще некоторый запас. «Ты что? Что сделал-то?» Его рука потянулась было к висящей на паре кобуре, но тут его взгляд упал на разорванные наручники, потом на избитые тела в полусознательном состоянии и поползла обратно в первоначальное положение. «Отвечай!» «Да вот сижу это я, никого не трогаю. Приезжают доблестные милиционеры, арестовывают и велят идти к машине. Ну, я, как добропорядочный, законопослушный подданный, выполняю полученное распоряжение». Тут я чуть было не рассмеялся, говоря подобную чушь. Вдруг они останавливаются и начинают выяснять, кому именно принадлежит высокая честь доставить меня в участок. Ну и... «Павел, хватит эту пургу слушать», — рявкнул другой, более решительно настроенный. «А ну, выходи отсюда, тварь! Сейчас тебя к капитану отведу, он таких интеллигентов любит!» «Ой, я тоже страсть как люблю нашу народную милицию!» Раскланялся я, влезая из авто. «Уверен, что беседа с вашим обожающим интеллигенцию начальством доставит мне массу удовольствия. Правда, я к всему, несомненно, заслуживающему всяческого уважения сословию чести принадлежать не имею, будучи потомственным дворянином. Однако, думается мне, что это не помешает взаимоинтересной беседе». «Чего?» «Перевожу с языка нормального на тебе понятное. Веди капитану, халуйская морда». Тот побагровел, цветом лица сравнявшись с перезрелым помидором. Полнокровие, что ли? «Так это от этого есть одно очень давнее, но полезное лекарство. Вылечить может или пока подождать?» «А, успеется». Багровый лис замахнулся было на меня, но встретил мой взгляд и опустил руку, приговаривая что-то о том, что он еще мне устроит райскую жизнь в камере. «Ну, родная душа, до камер еще дойти надобно. И что-то мне подсказывает, что в самом скором времени роли могут несколько поменяться». «Интересно, только что заметил я, что чувство голода несколько поуменьшилось. Не значит ли сие, что вовсе не обязательно мне кровь пить? А может, наподобие чумы чужими неприятностями довольствоваться?» «Может быть, моя нынче прорезавшаяся любовь к шуткам злым, да людьми недостойными, есть признак сего изменения, а? Ну, ладно, хватит философствовать. Пора к реалиям земным возвращаться. Все равно от удовольствия, что крови питье доставляет, отказываться я не намерен. Пока же я всего лишь шел впереди сопровождающих, некоторые из которых испытывали не совсем однозначные эмоции при виде такого задержанного. Их никак не покидало ощущение, что здесь все не так просто, как всегда. Однако я вел себя весьма тихо и прилично, а для подобных субъектов такой расклад есть самый ободряющий. Парадокс. Будь я группа наглых амоват, сразу преисполнилось бы уважение и страха. Тогда наверняка попросили бы удалиться с территории их участка и больше не показываться. Ну а так... Я великолепно чувствовал, как в их головах натужно скрипят довольно подленькие мысли, направленные на то, чтобы устроить мне множество неприятных впечатлений. Ладненько, подождем до беседы с их начальством. Вдруг он умнее окажется. Привели, наконец-то, и представили при дочи своего непосредственного начальника. Капитан. Да уж, сразу видно, что личность большая во всех отношениях. Ну, по крайней мере, простого стола для этой туши было маловато. Вес явно за центнер, причем мышцы занимали не самое главное место. Но за ним в том суть, хотя офицеру лишняя масса вроде бы ни к чему. Дело в том, что глазки у него больше всего походили на те, что я видел во время охоты у старого кабана, такие же маленькие и злобные. «Это кого вы мне притащили рать?» Заорал он, орошая слюной все углы кабинета. Право слово, просто верблюд отечественного производства. Ничуть не уступает. Почему не на вручниках? Почему на поясе нож? Да ремень такой, что им можно вас всех поубивать, а? Хорошо орет, громко орет, по делу орет. Молодец. Настоящий начальник. Вот только насчет наручников он зря. Я вновь приподнял руки и позвенел обрывками цепочки, заставив обратить на сей факт некоторое внимание. Да вот не живут они на мне, все время ломаются. Халтурят производители, сталь некачественную используют. Чуть попробуешь на прочность, вот они и рвутся. Слушай, так тебя в камеру сажать опасно, а то ты так все решетки выломаешь. Стены на прочность проверять будешь. Ухмыльнулся стоящий позади капитана Крепыш с погонами старшего лейтенанта. «А что их проверять?» — в тон ему улыбнулся я. «И так понятно, что слабые. Головой пробить можно, если голову достаточно крепкую подыскать. Уточняю сразу, моя не подходит. Предпочитаю для стенкопроламывания чужими пользоваться». Ухмыльнувшись, Старлей заметил. «Капитан, давай его выслушаем. Человек забавный, да и видно непростой, очень на то похоже». «Послушаем!» Изначально тихо ответил тот и вдруг вновь взорвался. «Я сейчас тебя так послушаю на предмет служебного соответствия. А ну снять ремень, изъять нож и заодно и поучить жизни, чтобы не ухмылялся тут». Старлей открыл был рот, чтобы возразить, но тут тот самый, страдающий избытком крови в организме, решил проявить инициативу при помощи черной резиновой дубинки, похожей на ту, которую патрульные размахивали. Элен ее упорно демократизатором называла. Интересно, почему? Надо будет спросить. Хотя, понял, кажется, вот как это ею замахивается, наверное, она способствует повышению уровня сознательности граждан. Особенно, когда это уровень пола, на который падает индивид, познакомившийся с тем достижением самой прогрессивной формы правления. Замах, удар, и дубинка пролетает мимо. Отвод глаз, он самый. Ну а жертву инерции заносит в сторону, он врезается в шкаф своей не слишком субтильной фигурой, оттуда рушатся какие-то палки со всякими, слушали, постановили, арестовали, выпустили и прочий всякий хлам. Рычание, и она вновь заходит в атаку, словно бык на Тореадора. И снова мимо. На сей раз бедолага врезался в стол капитана, произведя там маленькое, но душевное сотрясение. «Третья попытка будет?» – невинно поинтересовался я. «Если нет, то вы бы пошли проспались, а то тяжко, наверное, с похмелья по кабинету начальства бегать». «Какого еще похмелья?» – деловито заинтересовался Старлей. «Ты что, опять нажрался?» «Да ни в одном глазу, я на работе не-не!» – начал был открещиваться тот. «А вы проверьте, пусть он отдохнет». Предложенное мной заинтересовало лейтенанта, и он повелительно подозвал к себе подозреваемого в распитии горячительных напитков, в особенно больших количествах. Тот, естественно, зная, что ни в чем таком не замечен, приблизился, дыхнул и... По кабинету прокатилась волна могучего перегара, от которого присутствующие дружно загрустили. А больше всех загрустил сам виновник торжества, который ну никак не ожидал подобного поворота событий. Оно и ясно. Пить он сегодня не пил. Вернее, не пил такого количества. Откровенно говоря, изловонно-перегарное дыхание принадлежало вовсе не ему, а моему бесенку, который всего лишь исполнил мою команду. Зато сделано это с таким удовольствием. Дыхание у Чумы и так благовоняет. Не розами. А тут он еще изволил вылокать пару бутылок коньяка, стоящих в сейфе капитана. Дорвался, подлец. Однако такой случай грех был не использовать. И вот, как видите... Небольшая импровизация принесла свои плоды. Кто ж теперь ему поверит, что он пьянь подзаборная, ни по своей вине не мог попасть дубинкой постоявшему на одном месте арестованного, правильно? Не поверит. Разве что Старлей начал посматривать в мою сторону слишком уж пристально. Видимо, умный и соображающий человек оказался. Но это так, исключение из общей массы. Впрочем, мне и не нужно водить их за нос долго. Так, еще несколько минут и довольно. Господа, быть может, со мной все-таки дело решите. Кажется, кто-то хотел послушать о том, каким именно путем я здесь оказался. Послушаем, проскрипел бороводобный капитан. Поговори, все равно ты мне надолго сядешь за нападение на сотрудника при исполнении. Нападение? Разве было какое-то нападение? Ну, я что-то такого не припомню. Ты че, блин, за идиотов нас держишь? Кто напал на патруль, обезоружил, под угрозой применения оружия, заставил их съесть пачку бумаги? Хорошо, водитель их видел, и группа захвата вызвал. Да и исчезнувшие бесследно четверо молодых людей, детей уважаемых в городе людей, тоже на тебе. Ох, отдам я тебе их родичам. Тогда ты сам со мной запросишься и умолять будешь, чтобы я... А твою харю сапоги вытер. Ну вот, родной, все с тобой ясно. Ты у нас вовсе не честный офицер, а всего лишь шавка на службе у сильных мира сего. Другой даже и не думал бы упоминать о влиятельных людях, а уж тем более не угрожал бы расправой. Вон как у Старлея лицо перекосилось при одном упоминании о влиятельных. Ну а остальные никак не отреагировали, видать, для них это в порядке вещей. Что ж, исходя из увиденного, я буду делать выводы. Разве что для окончательной проверки еще один тест проведу на степень гнилья в душах человеческих. А, это... Да помню, приходили эти молодые хамы, девушку оскорбили, грубости мне наговорили. Я человек культурный, просто вежливо убедил их куда уйти подальше, в далекое пешее и всячески порнографическое путешествие. Видно, пошли так далеко, что до сих пор ищут. Как говорится, сработал четвертый закон Ньютона. «Это какой?» – заинтересовался Старлей. «Ну как же? Тело, посланное в то самое путешествие, движется равномерно, прямолинейно и обратно не возвращается». «Ха! Забавная формулировка. А ты их мирно убедил?» «Относительно», – честно ответил я на его вопрос. Ушли далеко, за исключением того, которому я кастет на нежные лапки малость помял. Он и бросился жаловаться всем подряд. Вот патруль привел. Самое интересное, что я не сказал ни слова неправды. Я действительно убедил их покинуть этот мир. А если более далекое место, куда бы я мог отправить сих существ, не заслуживающих именоваться людьми? Да и идут они туда, наверное, до сей поры. Но обратно вернуться, разве что если их останками заинтересуется какой-нибудь талантливый спирит или некромант. Вероятность же подобного, мягко говоря, невелика, а если быть совсем точным, то стремится к нулю. «Допустим, так оно и было», – предположил мой собеседник, игнорируя пока что пыхтящего от злости капитана, что никак не мог разродиться от членораздельной фразы. «Ну, а как вы можете объяснить ситуацию с патрулем?» «Ну, а с ним и вовсе все нормально было. Пришли двое, вместе с тем, что им нажаловался изволил. Да и принялись было меня обвинять во всех грехах». «Да». Так настойчиво обвиняли, что разве только полный дурак не понял бы их истинные намерения. Проще говоря, взятку получить мечтали. И вы что же? Ой, они так просили, аж на слезу прошибло, усмехнулся я. Вот я снизошел к их убедительным просьбам, да и дал. Как оказалось, слишком много. Верно, один мой знакомый говорил, что продажным людям вредно много давать. Они от денег вовсе разом теряют. Вот и эти, увидев брошенную пачку денег, во все ошалели. Бросились сначала друг на друга, потом на деньги. Ну а потом, вместо того, чтобы по карманам расставать, решили их скушать. Кстати, как там у них со здоровьем? Нормально? Переварили они эту продукцию американского казначейства? Заворот кишок от обжорства не случилось? Старлей, до сего момента мужественно удерживающийся от смеха, не выдержал и согнулся в три погибели. Видимо, представил себе патрульных, пасущихся на травке американского производства. Вот так ни шерсти, ни молока от этих жвачных ожидать не стоило. «Ты чё ржешь?» – обретший дар речи капитан накинулся на своего подчиненного. «Он тут над нами издевается, а ты смеяться? Немедленно его в камеру! К тем двум беспредельщикам залетным! Да скажи, чтобы они его как следует уму-разуму поучили!» «Ну, капитан, парень вроде не так уже и виноват. Вы же сами знаете эту парочку. Да за сотню баксов они об любого дубинки сломают». «Не рассуждать! Ты у меня уже давно поперек задницы встал со своими принципами. Пошел вон! Вон из кабинета!» «Да вы не вопите-то, капитан!» – посоветовал я. «Лопните еще, кровью забрызгаете. Хотя нет, Какая у вас кровь? Тогда уж по всему кабинету разлетится тонкий слой весьма банального органического удобрения. Слышь, Старлей, ножик свой я тебе оставлю. Ненадолго, на полчасика. Ты уж не уходи пока отсюда, будь любезен. Договорились? Тот лишь кивнул головой, чувствуя, но не понимая, что дело обстоит не просто нестандартно, а очень нестандартно. Зато понял, что у меня нет ни страха, ни вообще какого-то беспокойства за собственную участь. Он взял отданный нож, после чего шепнул. «Если через час что не так, то я постараюсь что-то сделать. Наш капитан вообще озверел. Попытается тебя здесь же на инвалидность перевести». «Надо же! Единственный нормальный человек во всем местном гадюшнике. Непременно учту это при апофеозе веселья, что надвигается быстро и неотвратимо. А пока пусть ведут в камеру, я в принципе не могу упустить возможность осмотреть подобную достопримечательность здешних мест». Хорошо, хоть до камеры меня сопроводили без недоразумений, то есть даже не пытались размахивать кулаками, там, дубинками и прочей вульгарщиной. Наверняка они рассчитывают, что внутри меня ожидает очень теплый и дружественный прием. Придется в очередной раз их разочаровать. Стальная дверь сначала открылась, демонстрируя внутренность камеры, но потом закрылась, стоило мне переступить порог. «Э, это кто в хату зашел?» – прозвучал хрипло пропитый голос. «Назовись, фрейрок!» «Судя по пренебрежительным нотам в вашем голосе, вы пытаетесь оскорбить человека, даже не зная, кто он такой. Печально видеть столь вопиющую глупость». «Мальчик тип не понял. Мальчика поучить надо», — заговорил другой, сутулый тип неопределенного возраста, весь покрытый затейливыми татуировками. «Да и просили с ним побеседовать, а мы просьбы выполним». Мир сошел с остатков и так невеликого ума. «Все пытаются меня чему-то научить. Вот только ничего полезного в большинстве предложений нет и не намечается. Но почему учеба в их понимании – попытка применения физического воздействия, а, проще говоря, бития или же неудержимое желание нахамить?» Кажется, еще Вольтер писал, что именно бытие определяет сознание. Увы. Классиков философии тут явно читать разучились, иначе высокая категория бытия не скатилась бы до примитивнейшего бития. Но раз так, то мы воспримем все предложения классика и применим к ним самым. Поучить? Ну чему вы меня научить-то можете? По вашему виду, вы даже церковно-приходскую школу не окончили, а я все же в кадетском корпусе обучался. Это скорее мне вас учить придется. Ну все, блин, ты точно попал. Парашу утопим, а потом используем, как в голову придет. Дави его, Гиви, только не до смерти. Капитану он живой нужен. Вах! Я его нарезать, как барана. Я его иметь буду по самый корень. А вот за такое оскорбление надо учить особенно жестоко. Оскорбить меня, дворянина и офицера, столь непристойным образом приравняв к почитателям содомской мерзости. Придется учить уму-разуму особенно тщательно, не жалея сил ни физических, ни магических. Да. А для того, чтобы эти силы были, перекусить требуется. Ну что ж, пищи тут вполне достаточно. Бросок вперед, клыки впиваются в горло сутулого, а потом жизненные силы хлынули в меня через разорванную яреную вену. Наслаждение. Чистое, ничем не замутненное счастье насыщение. Я даже не обратил внимания на легкий укол справа, и лишь закончив питаться, перевел взгляд на замерзших ужасы, жмурившихся к стенам разбойников. Выпустив обмякшее тело сутулого, я выдернул из своего бока остро заточенную спицу и перевел взгляд на побелевшего, несмотря на свою природную смуглость, Гиви. «Ай-яй-яй!» — улыбнулся я, демонстрируя острые клыки, и неспешно облизнул кроваво-красное, как это всегда бывает после еды, губы. «Как нехорошо!» «Шайтан!» — дико вскликнул тот, распластываясь по наиболее отдаленной от меня стенке. «Ну что вы, не надо лезть, ну не надо, я стесняюсь. Ну какой из меня шайтан?» Я позволил своим глазам на мгновение превратиться в кроваво-красные бельмы. Это, кстати, было самым первым умением, которое у меня обучило Сангрини — скрытие истинного вида глаз. Но сейчас я не видел смысла скрываться. «Я не дьявол!» — хищная улыбка. «Я только учусь!» Вы спросите, зачем я устроил это представление? На самом деле все очень просто, господа. Есть я в ближайшее время никого не собирался, да и убивать, в общем-то, не хотелось. Но разве так? Самую малость. Не удовольствие ради, а профилактики для. С другой стороны, даже один беглый взгляд на ауры, находящихся в этой камере пятерых заключенных, о нет, пардон, ныне четырех, и одно мертвое тело, наполнял меня сильнейшим омерзением. насильники, убийцы, причем убивали часто и с большой жестокостью, грабители, получающие удовольствие от изымательств над беззащитными жертвами. Оставить их так просто, позволить вскоре выйти на свободу и вновь продолжить свои бесчинства, означало стать невольным соучастником их будущих преступлений. Мои предки в гробах бы перевернулись, без всякой некромантии, поступив таким образом. В то же время убивать не хотелось просто категорически. Видимо, на сегодня я свой лимит смертей выбрал, или просто захотелось разнообразить мою программу. Оставалось одно – изменить их мозг так, чтобы они, в принципе, были не способны причинять вред кому бы то ни было. А подобное тонкое воздействие – это вам не с ума сводить и не иллюзиями баловаться. Тут все куда посложнее будет. У мозга человеческого от вторжения подобного защита стоит, весьма надежная. А спадает защита сия от боли, ужаса смертного, да наслаждения превеликого, что женщина мужчине подарить может. Последним, кстати, ведьмочки многие с превеликой охотой и умением частенько пользуются. Но я не ведьмочка страстная, а гусар. Пола мужского, так что ласки им дарить не намерен. Ну и катовать, пытать, мучить. От слова «кат», палач, не хочется. Они, конечно, того не раз уже заслуживали, но неприятно мне этим делом заниматься. Граф я, крови благородных, не по мне работа палаческая. Можно, конечно, на них чуму напустить, вот и с удовольствием превеликим за дело это возьмется, а только иной подход вначале испытать стоит. Вот и остается, что ужас смертный нагонять, дабы защита их ослабла. О, подается, ну-ка, силен натиск. Чума! Ко мне! Что прикажете, повелитель? Бесенок оказался последней каплей. Барьеры разума у троих сидящих на нарах рухнули, и я наконец-то смог воздействовать на их души. Но ничего особого сложного я творить не стал. Все же не силен я в ментальных воздействиях пока. Так блок поставил. Простейший, примитивный. Отныне они никому и никогда не смогут причинить вред. Попытаются ударить. Рука заболит так, словно там все кости только что переломали. Сказать слово гадкое попробуют. Во рту ощущение, будто пуд горчицы съели возникнет. Ну и так далее. Ныне они даже для самозащиты никого ударить не смогут. Стоит им лишь подумать, что действия их вред кому-нибудь причиняют. Человека огорчить могут, как сразу же их кара постигнет. А что поделать? Ну, не специалист я в этом. Долго бы с фильтрующим блоком возиться пришлось. Да и заслужили не наказание за дела свои мерзкие. Уф, с ними окончено. Пусть пока без сознания поваляются, пока я с Гиви разбираться буду. Не люблю, когда меня вязальной спицей тыкать изволят. Да, своеобразная у кавказца психика оказалась. Прямо на человеческую не похожа. Даже непривычно. Извините, по ментальному воздействию на слабо развитых не специализировался. Испуган он сильно, в углу зажался, подвывает, акисука на морозе. Но к разуму подобраться сделал сложно, за неимением такового сколь-либо заметной форме. Но если гора не идет к Магомету, так на то взрывчатка имеется. Глядишь, и докатится гора, пусть и отдельными камушками. Придется, видимо, все же катовать паршивца. Займись ими, чума. А бесенок-то как рад, аж светится. Причем в прямом смысле. Подлетел к разбойничку, облетел его кругом, языком прицокивая, а потом участливо так поинтересовался. «Шо ж ты, милый человек, дел нехорошее творишь? Видать, воспитали тебя плохо». Ну, а тут, видимо, решил, что шанс отговориться есть. Весь просиял, залопотал на языке мне неведомо. Потом на русский перешел, причитая, что сиротой рос, папку убили, мамка занята была, деньги зарабатывать было надо. Вот и получилось так. А все приговаривал свое бесконечное. «Отпусти, да! Прости, мама, клянусь, не буду больше! Воспитывала и плохо, да!» «Ну что с тобой поделать?» Чума вдруг вырос в размерах. Иллюзия, но до чего талантливо исполненная, схватил его за шкирку и швырнул головой о стенку. «Придется воспитывать!» За мгновение перед тем, как голова разбойника соприкоснулась с каменной стеной, язык серого пламени, вырвавшийся из пасти беса, проделал в ней отверстие точно по форме его черепа. Теперь голова разбойника находилась в соседней камере, а плечи, грудь, спина и все остальное в этой. Чума, вновь принявший свой нормальный размер, подлетел ко мне и застенчиво спросил. «Хозяин, не могли бы мне выдать инструмент для проведения воспитательных работ подходящий?» «Ты-то о чем?» Если честно, поступок беса вызвал у меня некоторое недоразумение. «А ремешочек ваш, пожалуйста, ненадолго». Бесенок так и лучился довольством. «Держи». Я протянул ему ремень. За работу бесенок взялся с завидным энтузиазмом. «Козел паршивый!» «Чума, мне кажется, ты халтуришь». «Прошение просим, хозяин! Сейчас исправлюсь!» «А, позорная! Отпусти ты! Это не наш метод!» «Уже лучше. Однако все-таки слабовато», — попенял я своему слуге. «Сам бы попробовал, хозяин», — дерзко ответил взмыленный бесенок. «Я же не виноват, что я такая задница дубленая. Вот, по голове ударит, череп пробью сразу. Ну, а филе у него, ну, словно из камня». «Ну, сам так сам. А тут и вправду слабоват, похоже. Дай-ка сюда ремень». «Ва, отпусти, мама, клянусь, не буду больше!» «Что не будешь, детятка неразумная?» — спросил я, приостанавливая воспитательные работы. «Что скажешь, что и не буду!» Поразительная разговорчивость. Вот только верится почему-то не очень. Такие обещания подобными типами легко даются, еще более нарушаются. Тем не менее, спрошу одного довольно авторитетного во всех вопросах источника. Бесы, они ведь по своей природе способны неплохо чувствовать искренность человека. Обмануть их ведь практически невозможно. «Чума, как считаешь, есть ли в словах всего индивида хоть маленькая доля правды?» Честно сказать, мне это было весьма хотелось. Копаться в таких мозгах удовольствие весьма ниже среднего. «Ага, конечно!» Бес скорчил сверхпрезрительную гримасу, полностью рассеивая мои надежды. «Да он же врет, как дышит, а дышит часто. Он вообще мечтает только о том, чтобы самому выбраться из этого положения, а тебя, хозяин, туда поставить». «Наивный! Ну ладно, продолжим процедуру». Минут через пять защита сознания бандита наконец-то рухнула, позволив мне пробиться к его мозгу. «Ух, хорошо, вампиры не потеют, а то бы был бы сейчас весь мокрый. Да, а на заднице всему индивиду еще долго сидеть будет затруднительно. Ну, пора бы и покинуть это помещение». Указываю чеме на дверь камеры, и тут послушно превращает область замка своим дыханием в ничто. Открываю лишившуюся замка дверь и выхожу в коридор. В коридоре пусто и безлюдно, и это хорошо. Почему? Просто перво-наперво возникает желание зайти к хозяину здешних мест, Борова подобному капитану с гнилым нутром. Остальную мелочь уже на потом оставлю. Так что временно перейдем в невидимое для любопытствующих глаз состояние и направимся незваным гостем к вышеупомянутому человечку. Какие приятные сюрпризы! Капитан даже не изволил запереть дверь, что позволило зайти тихо и совершенно незаметно. Тот только недоуменно покосился на медленно открывшуюся дверь, пожал плечами и вернулся к тому важному занятию, коим был поглощен до моего прихода – распитие бутылки коньяка. Но и запасец у него в кабинете. Чума ведь вылокал две бутылки, стоявшие в сейфе, а он сидит и распивает себе. Хотя мог кого-то из своих клевретов послать винный за добавкой. С такого станется. «Ну что, пора исполнять свое обещание. Я обещал ему неприятности». «Обещал, а я свое слово держу». И для обеспечения спокойного протекания очередной воспитательной процедуры малость оградим зону кабинета от разного рода случайностей, вроде выхода шум за его пределы. «Готово. Пусть теперь орет сколько угодно громким голосом. Снаружи его никто не услышит». «Чтоб такого строить для начала, ладно, будем действовать по ситуации. Однако...» На столе, прямо перед капитаном, вдруг нарисовался маленький чертик, ехидно оскалившийся и отплясывающий нечто довольно похабное. Забавно было видеть шалевшие глаза любителя выпить, когда он осознал присутствие рядом классического симптома белой горячки. Пусть чертик оказался не зеленым, а черным, да и не чертиком совсем, а бесенком по прозвищу Чума. Впечатление для затуманенного алкоголем рассудка все равно должно было весьма шокирующим. «Брысь, Глюк!» – заплетающимся языком выговорил хозяин кабинета, пытаясь сместить Чуму со стола. «Хочу в психушку!» Рука, разумеется, прошла сквозь бесенка, способного по желанию переходить в эфирное, проницаемое для материи сознания. «Да ты чё, мужик?» – праведно возмутился Чума, просовывая голову в бутылку коньяка и засасывая едва ли не половину. «Сам вызвал, а теперь прогоняешь. Совсем того, да?» Он покрутил пальцем у виска. Я осторожно, чтобы не дошуметь, присел на разваливающийся стул в углу кабинета и приготовился наслаждаться представлением. «Я не могу...» Капитан, кажется, заело. Наконец он справился со своим языком и довольно четко произнес. «Я не мужик. Мужики в камерах сидят. Я капитан милиции. Я их туда сажаю». Затем он немножко подумал и менее уверенно добавил. «И я тебя не вызывал». Ах, кажется, он просто клинит на букву «Ж» и «З». К чему бы это? Нет, я все понимаю, но нельзя же так пить. В смысле, неумело. Вот, например, когда мы с Ржевским отмечали взятие Парижа, так у нас там не только чертики пьянке присоединились. Ну и небольшие изящные феечки с радужными слюдяными крылышками, которые на пару с хвостато рогатыми кавалерами просто превосходно танцевали чардаш. Мы с Ржевским попытались было тоже составить им компанию, но, увы, трагическое несовпадение размеров и закончившееся шампанское как-то помешало развитию нашего знакомства. Пришлось вызвать девочек из заведения «Мадам Ля Реню». К чему это? А, да к тому, что у школы допился до видений, то изволь обращаться с ними вежливо, без хамства, а не жужжать, как мух придавленный. «Как не вызывал?» Между тем возмутился мой бесенок. «А как же это?» Он притопнул ногой, и в нижнем ящике стола вдруг отодвинулся само собой, открывая свое переполненное пустыми бутылками нутро. «И что?» — брякнул откинувшийся на стул капитан. «Как что? Желание загадывай!» На чеме материализовалось круглые очки и полушинель, в руках появился свиток, длиной раза два больше самого бесенка и синий гусиное перо. В общем и целом он так походил на какого-то мелкого чиновника шестого разряда, что я просто умилялся. Сдержать рвувшийся из груди смех удалось с большим трудом. Между тем бесенок развернул свиток и громким, но довольно писклявым голосом зачитал. «Заявка на явление алкогольной галлюцинации. Я, ниже подписавшийся, капитан милиции Кузнецов Владилен Осипович, вызываю к себе служащего третьего отдела галлюцинаций управления белой горячки беса чума Глюковича Кладбищенского в качестве алкогольной галлюцинации. Авансовая плата в размере двух бутылок коньяка «Рарат» и трех бутылок пива «Жигулевская» внесена полностью. Окончательный расчет в виде загубленной самоубийством души будет произведен на утро при наступлении похмелья. Дата, подпись». «Все верно», — бесенок протянул в конец ошалевшему капитану свиток. «Верно». От рассеянности и шока капитан трезвел на глазах, и я с сожалением подумал, что скоро забаву придется заканчивать. «Подпись твоя?» — настаивал бесенок. — Моя? — еще более растерянно отвечал капитан. — Но я не помню, чтобы подписывал подобное. — Ничего страшного! — утешительно похлопал его по плечу чума. — Так часто бывает, особенно если коньяк с пивом смешивать. — Ну же, заказывай! — поторопил он осевшего и крепко призадумавшегося капитана. — Что заказывать? — Как что? Ты кого вызывал? — Ну что за клиент пошел? Сплеснул руками бесенок. «Сплошные склеротики. Того не помнит, ентого не помнит. Галлюцинации заказывай. До утра все самые лучшие галлюцинации к твоим услугам». «А утром?» — тупо поинтересовался Кузнецов. «А что утром? Все по договору. У тебя пистолет есть?» «Есть!» Радостно заулыбавшись, капитан извлек табельное оружие и помахал им перед носом чумы. «Вот!» «Система Макарова». Чего немедленно заглянул в дуло, затем запустил туда руку, поковырялся, вытащил брезгливо, вытер какой-то документ с грифом «Секретный» и, наконец, констатировал. «Да, состояние не ахти, конечно. Оружие не чистилось со дня, наверное, выпуска. Ну ничего, тебе сгодится. Висок не промажешь. Да и с веревкой мучиться не придется. Знаешь, как неудобно с похмелья узел правильный завязывать. Ну, мне об этом многие рассказывали». «Не хочу!» Бешеным кабаном заревел капитан, нажимая на курок. Раздался выстрел, и пуля, пройдя сквозь чуму, ударила мне в плечо, сбивая хрупкий покров невидимости. «Ах ты ж, блин, больно, однако!» «Так это твои шуточки?» Увидев меня, капитан окончательно озверел. «Ну, держись, гипнотизер херов! Пипец тебя прижал!» Он начал яростно палить в меня из своего пистолета, но я уже успел поставить защиту. Неплохо стреляют, между прочим, особенно для в усмерть пьяного, признаю. Вот только пули зависали в воздухе, завязанном в простейшем силовом поле, поглощающем любую энергию движения. Паутина Хроноса, просто и со вкусом, подобранное вампирами заклятие против любых метательных снарядов. В основе тот же телекинез, но примененный довольно извращенным способом. «Не старайся. Видишь, что на меня это не действует», — порекомендовал ему я. Впрочем, капитан и сам это великолепно понял, но разум его сейчас был во власти одной единственной цели — избавиться от моего общества. «Ко мне! Все сюда!» «И что ты орешь? Выстрелов не услышали, так неужто твой крик окажется громче?» «А я не полагаюсь только на природу, что есть еще и техника!» — ощерился капитан, еще больше стал похож на озлобленного, опасного, пусть и очень жирного кабана. «Хозяин!» — озлобленным змеенышем зашипел чума. «Этот гад какую-то кнопку под столом нажал! Тревогу поднял, наверное». «Тревогу, говорите? Ха! Ну что ж, пусть так. Мне она нисколько не помешает продолжить увлекательную беседу, пусть и перенеся ее на более широкий круг персон. Вот, кстати, они легки на помине. Вспомни про говно, оно тут же и появится. Знаю, несколько грубовато, но зато к ситуации подходит просто идеально. Багровалицей, ворвавшийся в комнату с автоматом на изготовку, другой по имени Павел, что уж малость понял, что не все так просто с моей персоной, ну и прочие добрые молодцы. А вот и Старлей пожаловал. Этот хоть и удивлен моим нежданным появлением, но все же... Все же... «Убить!» — заорал капитан. «Вот как?» «Ладно, я начал эту игру, но теперь мой ход». Когда мы в нашем полку изволили учинять гуляния, мещане и прочие люди обычно прятались по домам, моля Бога о том, чтобы благородные господа гусары обошли их своим вниманием. Правда, к сожалению, Бог частенько игнорировал их, и посему нам на утро частенько доставалось от полковника, и приходилось возмещать убытки. Но сейчас полковника нашего здесь не было, да и в плане развлечений вампирское тело куда больше возможностей представляет, так что... Комедия «Гротеска» начинается, дамы и господа. Я танцую среди летящих в меня кусочков свинца, и мой танец прекрасен. Кто-то из древних сказал, что красота – великая сила, и даже не подозревал, насколько он прав. А может быть, наоборот, знал? Мир любит красоту, любит искренней и трепетной любовью. И заметив красоту моего танца, реальность вначале робко, а потом все увереннее и увереннее включается в него, мимоходом устраняя или изменяя все, что способно мне помешать. Поверьте, господа, я как гусар, наследник знатного и богатого рода, наконец просто как весьма интересный мужчина, говорю это без ложной скромности, ибо имею на счету немало побед не только на фронтовых, но и в вальковных баталиях. Танцевал со многими дамами. Но никогда у меня не было столь прекрасной, умелой, податливой и страстной партнерши, стремительной и непредсказуемой, то вспыхивающей всесжигающим пламенем, то мягкой и текучей, как вода, вертящейся вокруг бешеным вихрем и застывающей несокрушимой скалой. Это были самые прекрасные секунды за все время моей жизни и последующего существования. Мое тело изменяется, подстраиваясь под меняющиеся условия, и также меняется мир вокруг меня и тела моих невольных соучастников по этому безумному танцу. Сангрини, упоминая об этом, называла подобные действия пляской хаоса и говорила как о высочайшем достижении для вампира из нашего рода. Безумная, будоражащая музыка, которая играет для меня сама тьма, кровавая и прекрасная магия, что наконец-то после столь долгого перерыва обрела здесь и сейчас для себя способного партнера. Единственный человек, который напрямую не касается сей танец ужасов, тот самый Старлей. Догадываюсь, что для него все происходящее – безумие за гранью рассудка, переходящее в полный кошмар. Здесь и не пахнет божественными откровениями и светлыми чудесами. Танец безумного Джокера на лезвии бритвы, переброшенном через пропасть. Уверен, что Старлею даже жаль, что когда все заканчивается и утомившаяся реальность вновь застынет в своей обычной сонной неподвижности, тот же кабинет, только его вид несколько изменился. Особенно это касается декора стен и прочих элементов интерьера. Пошедшие волнами, словно наблюдаемая со дна поверхность реки, потолок, стены, кое-где смятые в гармошку, а кое-где растянутая, как тонкая кожа, скрученный в здоровый кукиш шкаф для бумаг. Тела, доселе столь громко верещащих, а теперь ставших тихими и смирными, моих невольных ассистентов по данному танцу, тушки застыли во всех углах. О, нет, не стоит записывать меня в почетную лигу кровожадных чудовищ. Среди них нет ни одного мертвеца. Поднимите взгляд к потолку, и вам откроется преоригинальнейшая картина. Там летает огромная туша капитана, усиленно пытающаяся изобразить полет чайки над морской гладью. Впрочем, скорее это не чайка, а пикирующий бомбардировщик или даже дирижабль. Он старается от души, или вернее от того, что от нее осталось. Получается у него довольно средний, но я не в обиде. Покрывающее тело белое перение наводит на мысль, что шансы гордо реять у него все же имеются. Если он очень постарается, то может совсем отчаяться в самом ближайшем времени. По крайней мере, крики он издает очень похожие, такие же резкие и противные. А вот и багрово-лицый, тот самый, который столь усердно пытался доставить мне хоть какие неприятности. Не в добрый для него миг мне вспомнилось-то, как он, уподобившись быку на кориде, пытался забодать меня своей дубинкой. Сейчас он упорно и сосредоточенно долбит головой стену, пытаясь пробить там дыру. Близкое знакомство с хаосом для умственно ограниченных типов частенько приводит к отказу сознания. Теперь я с полной уверенностью могу утверждать, что в прошлой жизни он был великолепным быком-производителем. Через несколько часов или дней он придет в себя, однако достаточно ему будет разозлиться или понервничать, и бык снова вырвется на свободу из глубин его сознания. Человек-животное. Другие сотоварищи капитана пребывают в не менее интересном положении. Они толком осознать ничего не успели. «Хи-хикс!» — раздается идиотский смех. «Хи-хи!» Это один из группы любителей похамить сидит на полу и зажженной сигаретой то и дело дотрагивается до руки. Вот как просто из садиста получается мазохист. Пребывание в хаосе лишь сменило направление всего одного вектора – психики, а результат налицо. Фигура буквально вплавленная в стену. Теперь каменных дел мастерам придется сильно чесать в затылках, думая о том, как вырубить оттуда новообразовавшийся барельеф. Барельеф между тем хлопает глазами, но молчит. Молодец. Не стоит провоцировать на свою глупую голову дополнительные неприятности. Блаженствующий от избытка страха и паники чума. Теперь его внешний вид не в силах обмануть никого из присутствующих. Развивается мое творение. Вновь развивается. Ну что ж, все обещанное я выполнил. Теперь никому из попавших под магию вампира не удастся забыть это. Изменение глубоко, непоправимо и пугающее для тех, кто увидел сию достойную полотен Босха композицию. Старлей, ножик верни. Конечно, он машинально передает его мне, не отводя глаз от происходящего вокруг. Ну, непривычно тебе видеть такое? Ничего, жалеть о подобных индивидах явно не стоит. Они так привыкли чувствовать себя вершителями судеб, пусть и мелкими, что и не думали о том, что ими тоже можно поиграть. Послушай, смертельно бледный Старлей переводил взгляд то на царящий в комнате разгром, то на меня, а в глазах его разгоралось какое-то странное чувство. Мне плевать, кто ты или что ты, они этого прям заслужили. Все равно я давно собирался переводиться на третий участок подальше от этих уродов. Там такого не допускают. Ну скажи, ты ведь не только так можешь. Теперь я, наконец, идентифицировал горящие в его глазах чувства. Это был огонек безумной, гибельной надежды. Не только. Я был готов взвыть от разочарования. Неужели он опустится до просьбы о чуде? Попросит помощи для себя или для родственников? Но я ошибался. Помоги. Хочешь, душу продам. Он покосился на чуму, парящего за моим левым плечом. Хочешь, вечным слугой буду. Только помоги. Что именно? Против воли меня это заинтересовало. Не мог он, увидев то, что увидел, не понимать, что предложение стать вечным слугой вполне может быть воспринято буквально. Но то, что я услышал, меня поразило. В городе у нас маньяк завелся, на нашей территории. Вот эти уроды, он кинул злобный взгляд в сторону кабинета, даже не чешутся, всякими отписками отделываются, а я один ничего поделать не могу. Четвертый месяц на свободе, гад. 19 детей угробила, 11 парней и 8 девчонок. Младшему еще и 10 не было. Старший 16. Находим только тела в жутком состоянии. Он их перед смертью мучает, сволочь. И ни одной лики, ничего. Помоги изловить. Ну ничего не пожалею. Короткое сканирование памяти. Лейтенант даже ничего не почувствовал. На меня, мельком увидевшие стоящие перед его внутренним взором картинки, буквально скрутило от ненависти. Этот маньяк будет умирать долго, очень долго, целую вечность. Каждую секунду этой вечности мечтая лишь о том, что наконец-то оказаться в аду и спрятаться от меня в самом глубоком и горячем лавовом озере. Платы не надо. За исполнение таких просьб я и сам готов приплачивать. Оскаленные клыки, полыхающий алым взор, лейтенант смело посмотрел в мои, налитые кровавым светом бельма вампира. Уважаю. Очень, очень немногие из людей могут выдержать такой взгляд. Созвонимся завтра. Меня зовут Аркадий. Я протянул руку и вездесущий чума вложил в нее сотовый телефон парящего потолка капитана. Номер твоего начальничка, думаю, тебе известен. Александр, он не колеблясь, протянул мне руку для пожатия. Я позвоню завтра. Договорились. И с этими словами я вышел из милицейского участка. Примечание на полях. Вот так всегда с этими мужчинами. Чуть отвлечешься, а он уже налево смотрит. Нет, никаких рыжулек. Размечтался. И совершенно зря он потом эту визитку 3 дня искал. Я давно ее выбросила. Что я дура, такого парня упускать. Несмотря на явно неуместное джентльменчие и скромность, во всем остальном граф почти идеален. По крайней мере, на мой вкус. Однако плохо. Я теперь доподлинно знаю, что все гусарские анекдоты, ну, чистой воды выдумка. Если это не так, то почему он до сих пор не в моей постели, а все как-то по каким-то тюрьмам шарашится?